Вот. Вернулась с небольшим кристаллом, мерцающим голубоватым светом. Экспериментальный модуль тактического анализа. Разработка военных для больших групп дроидов. Умеет прогнозировать действия противника на основе квантовых вычислений. Нелегальная технология. Скептически посмотрел на кристалл. Скажем так, она не совсем одобрена для гражданского использования. Но... Марта подняла палец. С этим модулем твои дроиды будут действовать как единый организм. Представь, один видит угрозу, остальные мгновенно перестраиваются в оптимальную боевую формацию. Никакой задержки, никакой передачи данных, квантовая связь. И сколько ты хочешь за это? Поинтересовался, разглядывая кристалл с возрастающим интересом. 200 тысяч. Плюс моя работа по интеграции, считай бесплатно, заметив сомнения, добавила, я видела много абордажных команд. Поверь, с таким апгрейдом твои дроиды будут работать на уровне элитных штурмовых групп. Задумчиво постучал пальцами по прилавку. А совместимость с невейскими системами? Дай мне день на подготовку. Нужно будет написать прослойку для интеграции с базовой архитектурой. Заодно проверю остальные системы, может, найду еще что-нибудь интересное для улучшения. Нет у тебя столько времени. Мы сегодня улетаем. И потом не хочу проблем при рутинных проверках. Марта усмехнулась, не учи старого механика делать его работу. Есть у меня уже готовая заготовка. Берешь? Учти, за срочность возьму доплату. Даже не знаю, а если не станет работать? С сомнением покачал головой. Все будет работать. Гарантирую, уверенно произнесла Марта. Учти, могу и вернуться, если что. Ладно, давай свой кристалл, опробую в деле. 250 тысяч, четко произнесла она, протягивая руку с банковским чипом. Держи, перечислил ей оплату. Сейчас все будет готово, плюс вот тебе инструкция по установке. Только не перепутай что-нибудь, она протянула небольшой инфочип. Не перепутаю. Вижу, еще что-то хочешь предложить. Давай весь список, что у тебя есть, так будет проще. Держи, Марта протянула планшет с каталогом товаров. Погрузив покупки на платформу, уже собирался лететь к глайдеру, мысленно составляя список всего необходимого для завтрашней работы. Кажется, дроиды получат куда более серьезное обновление, чем планировал изначально. У этой дамочки оказалось много интересного. Правда, она облегчила счет на 3 миллиона, но при этом выглядела сейчас безумно счастливой. Вспомнил про мелочь, которую забыл приобрести, а также еще об одном важном деле. Технические и инженерные дроиды были необходимы для выполнения ремонтной работы. Развернул платформу и направился в секцию рынка, где торговали промышленными роботами. «Эй, командир! Ищешь рабочие руки?» Окликнул высокий, худощавый торговец, стоящий возле ряда деактивированных дроидов различных модификаций, рядом с которыми посадил платформу. «Я Джек, и у меня на рынке лучший выбор технических моделей в этом секторе». Остановился, оценивающе рассматривая выставленные образцы. Внимание привлекли три технические модели трех аварских производителей последнего поколения, приземистые, с множеством манипуляторов и встроенными инструментами, они сильно походили друг на друга. Рядом стояли два инженерных дроида, более высокие и тонкие, с продвинутыми аналитическими модулями, но как инженеру они мне не нравились. Технические дроиды проверенные. Спросил у продавца и постучал по корпусу ближайшего дроида. Все прошли полное техобслуживание у дилера месяц назад. Могу показать логи, Джек активировал голографический экран на прилавке. Смотри, диагностика систем, история работы, замененные детали. Эти крошки раньше работали на станции, но их бывший владелец разорился. Распродал все оборудование и улетел отсюда. А инженерные? Вижу, они у тебя какие-то нестандартные, перевел взгляд на высоких дроидов. Джек довольно улыбнулся, глаз алмаз. Действительно, дроиды модифицированные. Добавлены протоколы глубокой диагностики и расширенные базы данных по большинству современных кораблей. Плюс продвинутый искин для самостоятельного принятия решений. Понятно, для ленивых, хмыкнул с легким пренебрежением. Нет, скорее для тех, у кого немного не хватает интеллекта, парировал Джек. Боюсь, мне такие неинтересны. Возможно, есть невейские или аратанские дроиды. Сменил тему. Невейские или аратанские? Задумчиво переспросил продавец. Я давний поклонник всего невейского. Мне всегда нравилась их продукция. К ней всегда сложно найти запчасти. Нет ничего в наличии, покачал головой Джек. Это действительно проблема, но решаемая, показал на угол коробки, торчащей из-под тента платформы, на котором красовались невейские отметки. У Марты брал. Сразу поинтересовался он с прищуром. У нее. Поторопился ты, я бы дешевле отдал, Джек скрестил руки на груди. Уже купил, сейчас поздно. Так что по дроидам. Вернул разговор в деловое русло. С невейскими не помогу, а вот пара аратанских где-то была. Старые. Спросил с подозрением. Не очень, но у них есть повреждения. Тогда показывай. Вскоре из подсобки выехали два знакомых паука. Правда, оба дроида имели повреждения, причем нанесенные явно плазменным оружием. Запчасти к ним есть. Есть немного, но далеко не все, что нужно, пожал плечами Джек. Вези. Посмотрю. Дроид-доставщик привез с десяток разных запчастей. Это вроде не от этих дроидов. Указал на некоторые детали. У меня написано, что должны подойти, Джек сверился со своим планшетом. Нет, не подойдут. Они не нужны. Возьму 3 технических аварских одного производителя и 2 инженерных ротанских, сообщил ему после недолгого размышления. Но хочу полную проверку при мне. Без проблем. Сейчас активируем каждого, и ты сам все увидишь. Заодно покажу пару хитрых функций, которые я добавил. А вот это зря, мысленно отметил. Придется их убирать. Следующий час провели, тестируя дроидов. Внимательно проверил каждого и погрузил на платформу. Беру. После небольшого торга перевел оплату. Кстати, Джек обернулся и посмотрел по сторонам. Покупателей поблизости не наблюдалось. Может, есть у тебя что-то из хороших моделей боевых или разведывательных дроидов, готов рассмотреть для покупки? Нет, нет, ты что? Он сразу стал осматриваться по сторонам. Нет у меня ничего такого. Может, подскажешь, у кого купить? Не подскажу. И дам бесплатный совет. Улетай отсюда, и побыстрее, Джек понизил голос до шепота. Понял. Собственно, давно заметил, что за нами присматривают. Судя по всему, это была парочка непонятных дроидов, собранных из разного хлама. Удачной торговли тебе, Джек. А тебе удачной охоты, с намеком ответил он. Уже забрался на платформу, когда Джек меня остановил. Кстати, я вспомнил, есть у меня пару нужных тебе запчастей для них, и сразу посмотрел по сторонам.